12 скелетов уже обработаны, повелитель, доложил главный страж, и я непроизвольно поморщился. Хоть и было время, но я все никак не привыкну к звучанию своего создания, помимо полного отсутствия эмоций и одних и тех же интонаций в любых словах, имеются в его голосе едва уловимые звуки, что горло живого создания воспроизвести не может ни при каких условиях, и это очень режет слух. Учитывая природу Шерсаша, не думаю, что это можно как-то поправить. Молодец, похвалил я подчиненного, после осмотра уже готовых экземпляров, спросил, почему не привлекаешь других магов. Благодаря ментальным привязкам, все личи могут обмениваться между собой информацией на относительно небольшом расстоянии, около километра, или посылать короткие послания, на расстоянии до 5 километров, так что, вполне могут обмениваться знаниями между собой, особенно те, что приходится на более позднее время создания, когда я уже набил руку на поднятии довольно разумных личей, несмотря на общую тупость одаренных кобальдов, из душ которых приходилось лепить своих помощников. На поддержке армии, повелитель, учитывая недавние сражения и пополнение бойцов, они еще недостаточно восстановились, чтобы заниматься рунами, тут же ответил Шерсаш, не прерывая своего занятия, у меня наиболее полный резерв на данный момент, потому и приходится обработкой заниматься одному. Хэймэм, понятно, кивнул я, чисто машинально отметив небольшое улучшение речи лича, тогда продолжай работать. Видно, практика разговора со мной этому хорошо способствует, так что следует не только отдавать приказания, а завязывать полноценный разговор, чтобы лич получал опыты в отношении общения. Едва ли подземная крепость все время будет заселена одной лишь нежитью. Возможно, через некоторое время здесь поселятся и мои живые сторонники. Когда появится? Конечно, соседство со скелетами и личами не самое желанное, но поселение можно организовать и в долине наверху, так что способность к общению Шерсашу очень пригодится при контакте с живыми и разумными существами, не способными общаться мысленно. Как пожелаете, повелитель, донеслось мне в спину. Но я уже развернулся и направился к стене, где большая часть скелетов помогала приводить в порядок территорию за второй стеной, используя свои широкие мечи как лопаты, в то время, как личи устраняли повреждения стены во время недавнего штурма. В конце концов, каждый колдырь до падения империи умел использовать не только бытовые и профессиональные заклинания, но и основные направления элементальной магии, благо, о затратах маны без параица не имело смысла. Так что и магам я передал эти основы, что позволило не призывать каждый раз сильного земляного элементаля, чтобы подлатать стену. Мои создания справлялись с такой работой вполне самостоятельно. Понаблюдав, как другие работают, я удовлетворенно кивнул и решил не путаться под ногами, вернувшись в свои комнаты. К счастью, с течением времени, стражи стали намного более самостоятельными и теперь не требуют такого плотного контроля, как раньше, а уж с появлением более-менее компетентного заместителя, способного принимать решения без подсказок со стороны своего повелителя, мне и вовсе не требовалось напрягаться насчет своей армии и крепости. А значит, можно было заняться планированием дальнейших действий. Удобно устроившись в каменном кресле, покрытом толстой шкурой, я взял кусок светлой кожи, заменявший собой бумагу, достаточно поскоблить и использовать заново, для записи и угольную палочку за неимением пера с чернилами. Поскольку, следующий поход за флаконами однозначно будет сложнее этого, следует учесть все допущенные ошибки прошедшего и выползшие недостатки моих войск. И прежде всего, необходимо выделить одного из личей для общего командования отрядом, поскольку, хоть командир скелетов со своей задачей справляется, но как только сам вступает в бой, координация заметно страдает. Держать же его исключительно как командующего нецелесообразно, поскольку сильнейшая единица отряда не будет использоваться. У личей же будет больше для этого возможностей, да и умнее они на порядок любого из скелетов. Значит, так и запишем, командиром ставить одного из стражей, знакомого с управлением бойцами. В остальном нареканий нет, и костяные конструкты показали себя на высоте даже против намного более сильного врага, имеющего те же преимущества, что и они. Благодаря более массивным костям, чем изначально предполагал учебник и рунной защите, живучесть у них на высоте, а вот способность причинять вред немного подкачала. Против живых противников еще сойдет, а вот против других или защищенных магией уже не очень. Значит, поменять хотя бы командиром оружие на более мощное, тем более, когда подходящий материал и образец уже есть. Записав это, я задумчиво постучал палочкой по каменному столу. Маги показали себя более-менее нормально, учитывая имеющиеся ограничения на мощь применяемых заклинаний, вот только каждый из них работал сам по себе, вместо того, чтобы действовать вместе, значит, необходимо и совместные действия магов тренировать хоть немного, прежде чем планировать новую вылазку. Значит, и это запишем. Опустив взгляд на лист для записи, я замер на несколько мгновений, а затем не удержался и впечатал свободную руку в лоб. Несколько мгновений назад, беспорядочные черточки на коже, выводимые совершенно машинально и практически без участия сознания, чтобы лучше думалось, превратились в довольно подробный похабный рисунок голой эльфийки. Вздохнув, я отложил угольную палочку и откинулся на спинку кресла. Нет, так жить нельзя. Мне необходимо срочно сбросить пар, иначе ни о чем, кроме женщин, думать результативно не получится. Пусть не в столицу, но в небольшой поселок или городок заглянуть надо, а с соотношением женщин к бодрствующим мужчинам, кто-нибудь допольстится на меня. Только необходимо составить план, чтобы не связали меня с Элриданом и не выглядеть подозрительно. Глава 5. Меря шагами мягкий ковер их нескольких сшитых шкур, я прикидывал все нюансы планируемого посещения хотя бы небольшого городка ночных эльфов. В столицу я однозначно не собираюсь, покольку именно там находится большинство личностей, способных распознать пусть даже сильно изменившегося внешне Элридана, да и велик шанс наткнуться на сильных жриц Луны, что мигом распознают во мне мага. Несмотря на то, что вести о моей смерти должны были разойтись за прошедшую сотню лет во все уголки новой империи колдареев, но считать Терента и ее соратников за безмозглых идиотов все же не стоит, несмотря на их фанатизм по отношению к магии. К тому же, за несколько сотен лет уже должны были народиться и подрасти мои внуки, так что присутствие мужчины никого не должно особо шокировать. Следовательно, мне стоит замаскироваться под такого эльфа, тем более, я сейчас выгляжу очень даже подходяще по возрасту, больше 200 не дашь. Нормальный костюм имеется почти в идеальном состоянии, как знал, когда решал приберечь приличную одежду, так что привлекать своим варварским внешним видом не придется. Снаряжение и оружие охотника имеется, осталось только сделать что-то с глазами, и никто со стороны не поймет, что перед ними на самом деле могущественный охотник на демонов, сбежавший из тюрьмы. Слава магии, даже приметные татуировки со временем сошли, не говоря уж о шрамах, и на теле у меня теперь нет никаких отличительных знаков, облегчающих опознание. А вот с глазами. Про маскировку я думал и ранее, но кроме достаточно глупой и простой идеи, вставить в пустые глазницы мутные секляшки, в голову ничего полезного так и не пришло. Сделать подходящие по размеру шарики на самом деле не проблема, потому что песка на дне речки достаточно, магия справится не только с плавкой, но и остыванием стекла в нужной форме. Учитывая его неоднородности, неминуемые вкрапления мелких камешков и органических частиц, стекло будет мутноватым, как некоторая моя посуда, и благодаря этому, вставленные фальшивки будут хоть немного похожи на натуральные светящиеся глаза ночных эльфов, а пылающий в глазницах огонь магии не будет виден со стороны. Еще хорошо, что у Элридана были выжжены именно глазные яблоки, а веки в порядке, пусть и не использовались по назначению тысячелетия, потому моя маскировка будет более-менее устойчивой даже для пристального взгляда. Осталось только решить, что делать с крепостью и нежитью. Надолго их оставлять, тем более, с постоянно умнеющими кобальдами неподалеку, как-то неуютно будет, вот только и отлучиться на срок, меньше чем месяц не получится, одна дорога туда и обратно должна занять 2-3 недели, а ведь необходимо еще найти подходящий городок и во время поисков избегать хранителей и дриад, обитающих в Ашинвальском лесу. Магией же при этом пользоваться будет нельзя. Ну и некоторое время на поиск партнерши, дело не быстрое, а также закупка различных инструментов, очень пригодящихся для облегчения моего быта и создания магических вещей. И что-то я сомневаюсь, что подобные лавки окажутся в каждом городе. Это еще при целой империи такое было, сейчас же магов у ночных эльфов нет, все друиды в спячке, а артефакторика должна быть достаточно редкой профессией с возможностью подпитки только от природного источника. Следовательно, и обеспечение должно сильно страдать. Не знаю, какие сейчас цены на ингредиенты, но стоит взять с собой все деньги и камни, свиснутые из-под носа у тюремщиц. Получается, даже если брать по минимуму, месяца на два я буду отсутствовать, чего раньше не случалось, а как себя покажут личи. Шерсаш себя показал достойно в управлении войсками, но вот руководить наступлением моей маленькой армии ему пока не доводилось. Не хочется вернуться и обнаружить, что лич угробил 3 с лишним сотни бойцов и кучу магов, попав в какую-нибудь примитивную ловушку. Пожалуй, стоит отдать распоряжение забуриться в крепости и не высовываться наружу, даже если будут провокации со стороны крысюков. Потратить 100 лет на создание новой армии будет слишком утомительно, к тому же, это будет такой своеобразный экзамен на случай моего долгого отсутствия или когда буду путешествовать. Заодно и узнаю, можно ли нежить оставлять на самообеспечение или придется периодически возвращаться для подпитки маны. Как страховку, можно будет создать небольшой лунный колодец в долине наверху. Благо, достаточно большой накопитель и пара камней маны у меня имеется, а работы там на несколько дней, не считая настоящей прорвы маны, используемой в процессе постройки. Да, пожалуй, так и поступлю. Приняв примерный план действий, я занялся делом. Чем быстрее получится справиться, тем скорее можно будет отправиться в дорогу, а там и до женщин доберусь. Устройство лунного колодца знает практически любой маг и жрец Луны, небольшой каменный водоем, хороший накопитель в центре дна этой простой конструкции, хотя бы пару камней маны вмуровать неподалеку и вязь рун с внутренней стороны бортиков, обеспечивающих стягивание нейтральной маны с округи и преобразование ее в жидкость. Вроде бы все просто, и возникает вполне закономерный вопрос, почему маги Кильдареев не использовали такие искусственные источники для избавления от жажды после того, как оказались отрезаны от подпитки маной. Между тем, ответ достаточно прост: на создание колодца требуется огромное количество маны, причем она должна быть однородная, так что использовать группу магов не получится, а настолько сильных и старых магов, вроде ровесников Иллидана, к тому времени оставалось очень мало, и утолить жажду всех все равно не получилось бы. Существующие же лунные колодцы оказались привязаны к мировому древу, за редким исключением, вроде попавшегося мне после побега из тюрьмы. Выплавив последние несколько рун в камне и полюбовавшись, как вспыхнула вся цепочка с приливом еще большего количества маны, я выбрался из лунного колодца и, убедившись, что вокруг вмурованного накопителя начинает собираться небольшая лужица, отправился ко входу в подземелье. К сожалению, лунный свет также играет большую роль в накоплении маны, так что такие искусственные источники можно строить только под открытым небом. Впрочем, в закрытой горами со всех сторон долине, едва ли появится кто-то посторонний, значит, пары постовых скелетов тут хватит. Передав распоряжение личу, я вошел в расширенный проход и начал спускаться вниз. Глазницы опять начали чесаться, и пришлось остановиться и смочить вставленные стекляшки водой из фляги. Чего я не учел, так это атрофированные железы глаз, обычно обеспечивающие смазкой глазные яблоки. К сожалению, Иллидан не слишком интересовался друидизмом и целительством, чтобы можно было решить эту проблему с помощью магии, так что приходилось выкручиваться с водой, настоянной на имеющих противовоспалительное действие травах. А в остальном, без повязки, татуировок и шрамов, меня вполне можно было принять за обычного ночного эльфа, лишь отдаленно похожего на древнего эльфа по прозвищу Предатель. Вот только, подобных эльфов к этому времени должно подрасти никак не меньше нескольких сотен, и это при самом скромном подсчете, так что риск стоит того. Передохнув пару часов и восстановив немного маны после почти полного истощения запасов, я неторопливо собрался, проверил оружие, деньги и запас еды на несколько дней, после чего оставил Шерсашу указания на время моего отсутствия и двинулся в путь. Точнее, открыл портал и переместился в пещеру под Ашинвальским лесом, недалеко от выхода на поверхность. Конечно, можно возвратиться и своим ходом, но повторно пересекать земли кентавров и тратить на это больше десятка дней было совершенно лень, так что легче добраться до уже использованного выхода и с помощью духа обнаружить ближайшие поселения ночных эльфов. На другой стороне никого не оказалось, так что я убрал полуторник в крепление на спине и, закрыв сделавший свое дело портал, скользнул в тень и двинулся по однажды пройденному пути. Вот только в этот раз у меня имелась возможность не только скрыться почти от любого враждебного существа, но и переместиться с помощью кинжала в тех случаях, когда проход был заблокирован, а устраивать зря бойню не имело смысла. По крайней мере, это удобней, чем пробираться мимо под зельем невидимости, а если еще и подобрать правильный момент, уйдя в тень сразу же при завершении скачка, можно остаться полностью незамеченным. Таким образом, Пара дней прошла достаточно спокойно, и я выбрался на поверхность, ни разу не использовав оружие или магию. Поспав день в относительной безопасности под присмотром духа, двое суток постоянного бодрствования все же немного вымотали, я принялся за поиски. Точнее, просто тупо отправил духа как можно выше над лесом и принялся высматривать группу деревьев, что выделяются размером и видом от остального зеленого массива. Едва ли среди живущих в Ашинвальском лесу остались архитекторы, способные возвести нормальный город, так что ночным эльфам остается только использовать в качестве жилищ живые деревья, тем более, для средней руки друида не составит труда изменить их под свои нужды. К сожалению, такой способ поисков оказался удобным только у меня в мыслях, а на деле же, даже через пару дней интенсивных поисков не удалось обнаружить поблизости ни одного поселения. Либо они полностью сливались с лесом, либо рядом просто не имелось оплотов цивилизации. В любом случае, мне пришлось сниматься с места и пытаться найти хоть какое-то подобие дороги, даже такие любители природы, как ночные эльфы, должны их иметь, поскольку через буреломы и овраги не больно-то проедешь с телегами и фургонами, любая цивилизация не обойдется без торговцев, путешествующих именно по дорогам, а магов для создания порталов у них просто нет. Да даже если бы и были, все обладатели подобного знания свалили на другой континент еще 6000 лет назад, а имперские учебники магии едва ли сохранились, особенно при фанатизме Малфуриона. И если в первый раз по лесу я передвигался на своих двух ногах, то теперь по лесу неслышно скользила огромная, угольно-черная пантера, сверкающая зеленью глаз. Пусть Илиданы не любил друидизм, но одну из звериных форм все же освоил, выбрав самую смертоносную, что позволило и мне научиться обращаться, пусть и не сразу. Но самое главное, в этом теле у меня вновь имелись настоящие глаза, со всеми достоинствами и недостатками кошачьего зрения. В обычной жизни это не сильно помогает, поскольку превращаться в зверя при любом желании что-то высмотреть слишком хлопотно, но вот в дороге буквально отдыхаешь душой от особенностей магического зрения. Ну и как небольшое преимущество, даже дриады и хранители не смогут углядеть магов в перекинувшемся друиде, тем более, даже здоровая пантера привлекает внимание гораздо меньше, чем ныкающийся в тени и избегающий внимания ночной эльф. Наткнулся я на небольшой городок только спустя 5 дней, и то совершенно случайно, почти столкнулся с патрулирующей охотницей и, увязавшись за ней, пришел почти к самой стене. Понаблюдав немного из кустов за достаточно оживленным потоком путников, входивших и выходивших из ворот города в совершенно другой стороне, чем откуда пришел я, убедился, что среди эльфиек проскакивают иногда и мужчины, достаточно на меня похожие, и лишь после этого решился приблизиться. Обнаружив выбежавшего из леса зверя, пара караульных сперва насторожилась, как и несколько путниц, но почти сразу небольшое оживление сошло на нет, и эльфийки вновь оперлись на копья, с ленивым любопытством наблюдая, как за сотню метров от городской стены я вернулся в свой обычный облик и продолжил шагать к воротам. «Приветствую», — поздоровался и, остановившись, спросил у более старшей эльфийки: «Не подскажите, где в вашем городе расположена таверна, которая из...» «После перестройки Лансаля около 10 лет назад, у нас стало 3 таверны», — пояснила, сверкнув улыбкой стражница, окидывая меня любопытным взглядом. «Тогда, самую удобную, на ваш взгляд», на мгновение задумавшись, пожал плечами, тоже улыбаясь. «Тогда вам в Ореховую таверну, там лучшие номера и кормит просто потрясающе вкусно», ответила девушка, а ее напарница согласно закивала. «Чтобы в нее попасть, следует пройти от ворот по главной улице до самого концу, выйти на площадь и повернуть налево. Там сразу можно заметить вывеску на ветвях нужного дерева». «Благодарю», кивнул я и прошел через ворота. Вот только через несколько шагов, стоило мне как следует разглядеть суетящихся вокруг ночных эльфов, и потребовалась вся имеющаяся выдержка, чтобы не сбиться с шага и впечататься лицом в землю. «Да что за хрень здесь происходит?» Мало того, что соотношение мужчин к женщинам было не 1 к 200, как я предполагал в самых радужных мечтах, а 1 к 20, так еще и несколько попавшихся мне на глаза парней, нисколько не скрываясь, были одеты в мантии и таскали на спине или в руке магические посохи, однозначно выдавая свою принадлежность к профессии мага. Что здесь творится? Ну, кроме наличия детей и довольно большого количества беременных женщин, взять себя в руки удалось только через минуту, хотя я машинально продолжал идти вперед и разглядывать городок с его жителями. Хотя, называть это городком было бы в корне неверно, вместо построенных руками или возведенных магией жилищ, здесь эту роль играли исполинские стволы, в дуплах которых и располагались жилища, лавки, административные и тому подобные здания, включая очень небольшой храм Илуны, что было несколько необычно, поскольку места поклонения богине обычно были обстроены с поражающим взгляд великолепием даже при целой империи, не говоря уж по текущие времена, выглядело это очень даже внушительно, особенно по отношению к суетящейся у подножия лесных великанов толпе эльфов. К счастью, ошеломление частично скрывал капюшон, так что со стороны я выглядел всего лишь разглядывающим новый город путешественником, да и окружающие не слишком торопились обращать внимание на еще одного охотника, кроме нескольких заинтересованных женских взглядов, разве что, занятые своими делами. Жизнь вокруг буквально бурлила, что было несколько необычно, обладая долголетием, торопиться среди ночных эльфов не принято. Пожав плечами, стоя посреди дороги, всех разгадок не выяснишь, я ускорил шаг, направляясь туда, куда отправила меня стражница на воротах. Таверны не только служат как место отдыха и принятия пищи для путешественников, но и как отличный источник слухов и сплетен. Так что можно совместить приятное с полезным и, наслаждаясь благами цивилизации, потихоньку выяснить, что же произошло в сонном царстве Тирент, произведя такие изменения в сложившемся укладе ночных эльфиек. Благодаря разговорам с тюремщицей, я был вполне осведомлен о положении дел снаружи, хоть и вершками. Выйдя на площадь, очевидно, являющийся своеобразным центром города, я сразу опознал искомое заведение по большой вывеске с нарисованной горстью орехов, но и без нее можно было бы догадаться о принадлежности большого дерева к подобным заведениям. В воздухе витал вызывающий слюноотделение аромат готовой еды. Сглотнув и уняв воображение, мигом нарисовавшие истекающего жиром поджаренного поросенка на вертеле, призывно манящего хрустящей корочкой, я ускорил шаг в сторону таверны, пробираясь мимо участников стихийного рынка, образовавшегося в центре площади. «Добро пожаловать в ореховую таверну», — поприветствовала меня у входа совсем молоденькая девушка, почти девочка, еще не достигшая совершеннолетия и очень похожая лицом на женщину за стойкой. Как и во всех молодых эльфах вокруг, в ней можно было без труда углядеть мои черты. «Плотный обед из самого вкусного», «Что есть на твое усмотрение», — ответил, легко потрепав ее по голове и сунув в ладошку пару золотых, «сдачу оставь себе». На лицо непроизвольно наползла теплая улыбка. Проводив взглядом просиявшую ослепительной улыбкой девушку, убежавшую выполнять заказ, я уселся за ближайший свободный стол и с удовольствием дал отдохнуть ногам, отянувшись на спинку лавки. Скидывать капюшон не стал, поскольку потом опять запихивать уши в чехольчики слишком напряжно, да и не мешал он особо. Удобно расположившись, я обратил внимание на остальных посетителей таверны, как и в городе вообще, подавляющее количество было за женщинами, но что меня удивило, так это довольно большая доля молодых эльфиек среди них. Нет, я не думал, что будут рождаться все мальчики, но подспудно ожидал подобного, особенно в свете того, что в тюрьме мне приносили показывать именно сыновей, за парой исключений, а здесь... Впрочем, даже в империи соотношение полов было 2-3 не в пользу мужиков, из-за чего правило народом колдареев именно династия повелительниц, а не повелителей. Краем глаза поглядывая в сторону занавешенного тканью проема, куда убежала девушка, я также отметил небольшую особенность, ранее проходившую мимо моего внимания общим фоном. В активно общающемся народе вокруг можно было выделить 2 группы. Мои отпрыски и остальные эльфийки, причем первые буквально фонтанировали жизнью, улыбались и смеялись, корчили физиономии, активно жестикулировали при разговоре с соседями, и самое главное, активно влияли на намного более старших и спокойных собеседниц, заставляя их невольно втягиваться и заражая позитивом. Хотя обычно, такое поведение не свойственно даже молодым представителям ночных эльфов, не говоря уж о переваливших рубеж возраста в несколько тысячелетий. Но тут в зале появилась девушка с тяжело нагруженным подносом, и всякие размышления вылетели из головы под напором голодно квакнувшего желудка. С трудом дождавшись перемещения многочисленных тарелок на стол, я вооружился ложкой и приступил к пиршеству вкуса, которого был лишен сотни лет. Глава 6. После первого дня, в основном посвященного отдыху и простому осмотру достопримечательностей городка, Все же, ни в одном из подобных лесных поселений я еще не был, а Илридана законопатили раньше, чем выжившие ночные эльфы построили что-то подобное. Я снял довольно просторную комнату на целый месяц с кормежкой всего за 5 золотых и приступил к тщательному сбору информации о произошедших за время моего заключения и побега событиях. Учитывая общую живость общения моих потомков и стремление всех женщин к распространению слухов и сплетен, это не представляло особых проблем, особенно с учетом того, что 300-400 лет для колдареев не срок и произошедшие за это время события не только не забыты, как получилось бы у более короткоживущих существ, но и изредка проскакивают в разговорах. Так что достаточно иметь острый слух, после тюрьмы, более чем достаточный для выполнения поставленной задачи, чтобы выцепить интересный отрывок беседы двух покупателей в лавке, разговор компании охотников в таверне, болтающих между собой троицы девиц, постепенно собирая пазл общей картины, сложившейся благодаря появлению нескольких сотен детей 400 лет назад. И если честно, в процессе сбора информации, я не раз зажимал себе рот, чтобы удержать так и рвавшийся наружу истерический хохот, надувался от гордости за открысков и прятался поглубже в капюшон, чтобы никто не заметил буквально пылающую от прилива крови кожу на лице. Пусть я не узнал всего, пропустил некоторые важные и всем известные события, о которых просто нет смысла болтать, потому что все и так знают, но собираемые кусочки сложились в общую картину. И, пожалуй, основное, имевшее для меня огромное значение, дети получили возможность самостоятельно восстанавливать запасы маны, пусть не с такой скоростью, как я, но получили. И кого волнует, что даже молодому магу необходимо 2-3 дня для самостоятельного восстановления потраченной маны, когда над никем из моих потомков не нависнет жажда магии и угроза потерять имеющееся долголетие с уничтожением того же Игдрасиля. Они сами себе источники, не зависящие от милости правителей-фанатиков, вроде Малфуриона. И учитывая вполне законную возможность заниматься магией, а также оставшиеся редкие учебники от удравших за океан надаренных, среди ночных эльфов вновь появились нормальные маги, не обращающие особого внимания на неодобрение верхушки власти, но не закрепленное законодательно ввиду отсутствия разделения подданных на правильных и нет. А учитывая тот факт, что каждый ночной эльф по определению является магом, как обладатель приличного запаса маны, пусть и не обучаясь его использовать, то результат несложно предсказать. Это что касается магов. А вот мои детки. С появлением первых крох, окружающие умилялись, тискали, пищали от восторга и по-черному завидовали, но стоило пройти нескольким десяткам лет и окружающие эльфийки очень быстро обнаружили, что подрастающие отпрыски Илридана, нужного пола, предпочитают тискать с не меньшим энтузиазмом уже их, даже не дожидаясь официального совершеннолетия. Физически эльфы работоспособны уже к 50-60, хотя только к 100 получают взрослые права, унаследовав темперамент папаши и предпочитая потакать выплескивающимся из ушей гормонам безобычной инфантильности ушастых подростков и строчения метровых свитков бездарных стишков. Нетрудно догадаться о реакции изголодавшихся женщин, наконец-то получивших шанс на выбор. Нередка была ситуация, когда при достижении своего совершеннолетия, сыновья имели не один десяток детей, и в этом нет ничего странного. Ночные эльфы не зря стали доминирующей расой этого мира, и дальнейшему увеличению численности мешали отнюдь не физические причины, а психология долгожителей, иногда решавших растить детей спустя многие тысячи лет после появления возможности ими обзавестись. Энергия источника вечности влияет не только на долголетие, но и плодовитость. Пока у ночного эльфа имеется источник маны, завести детей не проблема, даже если источник природный, особенно, если природный. На момент моей смерти появилось уже не одно поколение новых эльфов, и их количество постоянно росло на зависть кобальдам, но поскольку счастливые мамаши предпочитали быстренько из столицы, и что главное, близкого соседства с Терентой и ее гвардией, сваливать и молчать в тряпочку, как и их соседки, новые или старые, да и просто узнавшие об этом женщины. И когда верховная жрица Илуны прочухала ситуацию, столица наполовину опустела, а на периферии количество населения в небольших городках выросло чуть ли не в несколько десятков раз, и не только за счет переселенок. Ходят упорные слухи, что один из моих старших и наиболее успешных в плане женщин отпрысков к настоящему моменту настрогал за 1000 детей и останавливаться на достигнутом явно не собирается. Ну, за 300 лет это еще не самый впечатляющий результат. Буквально взрывная волна рождаемости, по сравнению с минусовым результатом несколько тысячелетий до этого, привела к стремительному увеличению населения и, наконец, привлекла внимание главного козла Ашинвальского леса, и примерно 40 лет назад Кинариус вылез из своих священных дубрав разбираться. Естественно, получив доклад жрицы Луны в одном из ближайших городков, полубог пришел в дикую ярость. Ну, я бы на его месте тоже пришел после тысячелетий мудохания над клеткой таким феерическим результатом собственной недальновидности и желания поиздеваться. Вот только убивать попавшихся под руку нескольких похожих на меня парней, включая и парочку почти детей, ему все же не стоило. Несколько тысяч разъяренных жителей, включая сотни-две неопытных, но сильных магов, его чуть там и не прикопали, да быстрые копыта спасли, а всех жриц Луны пересажали на кол. Все же, боги богами, а на детей до сих пор надышаться не могут и трясутся над каждой царапиной все окружающие эльфийки. 6000 лет полного их отсутствия так просто не забудешь. Пару лет козлина отлеживался у себя, а потом заявился к Терин. Доподлинно неизвестно, о чем они совещались, но народу скоро было объявлено, что всех магов принудительно переквалифицируют в друидов и по достижении парнями 200-летнего возраста уложат дрыхнуть вместе с остальными друидами. Случись это еще 1500 лет назад, и эльфийки, привыкшие следовать за правителями и жречеством, в данном случае объединенных, поворчали бы: опять мужиков забирают, так хоть возможность рожать детей останется, но подчинились. Вот только моих потомков к тому времени счет пошел на десятки тысяч, и счастливые матери не восприняли подобный указ спокойно. Едва об этом прошел слух, как в столицу незаметно начали стягиваться все маги и бойцы, хоть что-то из себя представлявшие на тот момент, сочувствующие, вроде пограничной стражи, целые отделения лесных стражей, гарнизоны городов, кучки охотниц и тому подобные боевые отряды, по привычке ожидавшие полного подчинения от инертных и достаточно вялых подданных, верховная жрица и козлина не сразу сообразили, что происходит. Всем магам предписывалось явиться на переобучение в столицу, а потом было поздно, прямо у них под носом оказалось целое войско опытных бойцов, желающих бороться за свое счастье, с поддержкой нескольких тысяч пусть не особо опытных, но сильных магов. Срочно стянутые в кулак верные терентилы, отпрыски полубога, взятые как учителя для магов, личная гвардия и жречество оказались не готовы быстро поведенному штурму и захвату большей площади храмового комплекса дворца резиденции правительницы. Доступ к великому древу – это одно, а огромное преимущество в бойцах и прикрытии кучи магов – уже совсем другое. Обе стороны понесли достаточно серьезные потери, но нападавшие могли себе это позволить, а наличные силы Терент оказались уничтожены почти полностью, и лишь мощь полубога не давала этот недостаток исправить. Что ни говори, а большой толпой магов и архидемона можно запинать. Кинариус же по мощи не тянул на такое звание. К тому же, мощь древа тянул не он один, уложили спать-то только мужиков-друидов. Установилось шаткое равновесие, где оборонявшиеся только и могли сидеть на попе ровно, атакующие же их нервировали небольшими укусами, но в наступление не шли, не желая зря тратить свои жизни. А потом какая-то светлая, и очень наглая, голова предложила выкатить совсем потерявшим берега правителям ультиматум с рядом жестких требований, не позволявших вмешиваться в жизнь подданных и оставляя только административные функции как главы государства. Им просто не оставалось другого выхода, чем принять навязанные условия. Новые указы разошлись по поселениям Машинвальского леса быстрее, чем еще многочисленные сторонники Терент, таких все еще оставалось значительное число, хранивших верность спящим возлюбленным, вообще узнали о успешной попытке переворота. Без самых верных воинов личной гвардии, с каждым годом падающим количеством сторонниц, верховной жрице оставалось только смириться, ну, или пробудить друидов. Но договор с драконами связывал по рукам и ногам, а мигом промчавшийся по лесу слух об убитых детях изрядно подпортил репутацию козлина и его отродий, которых теперь и на выстрел стрелы не подпускали к поселениям без важной причины. Конечно, со временем такая подозрительность уменьшилась, но осадочек остался. Несомненно, в будущем будут попытки подмять под себя моих потомков со стороны козлина и Терент, Вот только привычная неторопливость и склонность долгожителей к долговременному планированию на столетия вперед стала самой страшной их ошибкой. Вот так мои потомки вырвали себе право жить и стремительно плодиться дальше. Прямо аж гордость берет. Конечно, это только общая картина, составленная по слухам, и там наверняка было намного больше нюансов, которые остались вне зоны знания простого народа, но даже получение общей картины произошедшего многого стоит. Впрочем, политическая и военная обстановка была не единственным, чего я наслушался. Не меньшей популярностью пользовались у народа байки про одну одиозную личность, который заварил всю возникшую кашу, благополучно избежав ответственности. Правильно, байки про Илледана. И честно признаться, несмотря несколько посредственное отношение к герою-предателю, пусть и считаю его в некотором роде отцом, не хочется оказаться в зоне досягаемости верховной жрицы, если она слышала хотя бы часть из них. Ну и вроде как в них виноват уже я лично, а не почивший родитель. Не буду говорить про рога брательника Малфуриона, поскольку это и так очевидно, но предположение, что Тирент бросила Илледана в пользу брата из-за того, что последний ее просто затрахал, заставило испытывать сильное желание как следует вписаться лицом в стол. Или очень понравившийся слух про то, что на самом деле меня не заточили в тюрьму за предательство, а я сам удалился подальше от задолбавших фанатичных придурков и устроил из тамошних охранниц во главе с Маев настоящий гарем. Представив лицо моей тюремщицы, услышь она такой, долго боролся со смехом. Предположение, что Илледан бросается на все, что имеет хотя бы немного симпатичный вид и напоминает женщину, с вполне конкретными примерами, в которые попадала даже зоофилия с дриадами и кентаврихами, заставляли поглубже натягивать капюшон, чтобы спрятать пылающие уши и лицо. Над некоторыми примерами у меня чуть не выпадали глаза, вроде того, что творил Илледан с пойманными демоницами по якобы свидетельствам очевидцев, и появлялись сомнения в такой уж пассивности ночных эльфов в постельном отношении. Уж фантазия у них работает мощно. Или это детки постарались в народном фольклоре. Ну это-то ладно, пережить еще можно. Тем более, про прозвище «предатель» все благополучно забыли, и я не слышал ни разу, чтобы так упоминали в сочетании с моим именем, и в какой-то мере это сочетается с моим желанием порвать концы прошлой жизни родителя, одновременно не давая забыть о себе. Вот только свято место пусто не бывает, и мне подобрали другое прозвище, по общему мнению, отлично подходящее древнему эльфу, Илледан-осеменитель. Ну потомки, ну удружили, сволочи. Или это осчастливленные женщины так постарались. Подумаешь, больше полутысячи детей и огромное количество уже их отпрысков, но это же не повод так издеваться. Оставалось только радоваться, что прежняя душа этого тела не способна вернуться и прикончить меня самым жутким способом. Пусть Илледан и хотел, чтобы враги о нем помнили, но именно такой памяти он точно не желал. Мда, что называется, упс, для великого воина и не менее серьезного мага так остаться в истории. Конечно, у меня еще есть шанс как-то по-другому прославиться даже с нынешним именем, но не у ночных эльфов, имеющих куда более долгую память, чем короткоживущие расы. Конечно, за прошедшее время я не занимался исключительно сбором информации о происходящем в обществе, но и выполнял поставленные задачи, мимоходом напрягая слух и стараясь не демонстрировать заинтересованности. И первой такой задачей стоял сбор всего необходимого для мастерской нормального артефактора. Задача не такая простая, как могло бы показаться с первого раза. Немного привыкнув к обилию магазинов, канувшей в бездну истории империи ночных эльфов, я оказался не готов к скудному выбору, предлагаемому в нескольких лавках. То, что раньше стоило копейки и считалось не особо качественным материалом, вроде должным образом обработанной кожи тех же громовых ящеров, теперь стоило на порядок или два дороже, считаясь хорошим выбором. Более экзотические товары можно было приобрести только с рук и за гораздо более серьезные деньги, если вообще удастся найти. Например, зачарованные нити из золота и порошка магических кристаллов сейчас вообще не делают, поскольку секрет изготовления утерян. Создаваемые артефакты намного ниже не только качеством, но мощью по сравнению с древними изделиями, и даже то оружие, что я спер из тюрьмы, в свободной продаже сейчас не найти. Может, обработку металла и наладили заново с учетом имеющихся возможностей и материалов, но в продаже больше видно изделия из дерева и кости, чем из магических сплавов. Казалось бы, за 8000 лет можно много чего придумать, чтобы добраться до приемлемого уровня развития цивилизации, но благодаря природным фанатикам, как огня боящимся всего магического, в обществе образовался самый настоящий застой прогресса, а с попыткой убийства всех имевшихся магов, он вообще остановился и хоть какие-то подвижки пошли только сейчас. Так что жаловаться на качество предложения можно сколько угодно, вот только последние 100 с лишним лет мне вообще приходилось обходиться подручными материалами и клепать все на коленке. Лучше иметь хоть что-то, чем вообще ничего, так что я приобрел инструменты гравировки по камню и кости, очень мне пригодящиеся для работы и довольно большое количество ингредиентов, подходящих как для изготовления полезных эликсиров, так и одежды доспехов. По крайней мере, теперь не придется использовать жилы вместо нормальных ниток. Второй очереди ушли семена множества различных растений, используемых как в еду, так и в качестве поставщиков реагентов, чего у друидов не отнять, так это способности вырастить любое семя даже на самой скудной почве и при отсутствии нормального освещения. Съедобной живности в подземельях хватает, как и рыбы в протекающей мимо крепости речке, а вот действительно полезных и подходящих для еды растений маловато, не говоря уж об отсутствии фруктов и ягод. А разбить подземный сад и регулярно собирать с него урожай, чтобы разнообразить скудный рацион, было бы неплохо, особенно если буду там жить на постоянной основе. Впрочем, несмотря на объемность закупок по первым двум пунктам, их далеко переплюнул третий, накопители. Даже если я решусь создать еще один колодец вечности, без накопителей мне все равно не обойтись, поскольку все налаженное хозяйство и охрана подземной крепости держится исключительно на магии, требуя регулярного обновления и подпитки маной. Два этих достаточно серьезных недостатка как раз и исправляются наличием накопителей. Но и стоили они очень даже прилично, чтобы получить 2 средние емкости, для эльфа, кристалла, пришлось расстаться с 3 большими драгоценными камнями на сумму в пару десятков тысяч золотых. В общем, деньги утекали как вода, и единственное, что меня с этим примиряло, так это успехи на личном фронте, с дефицитом мужчин, найти эльфийку, желающую предложить свою компанию на ближайшую ночь или несколько, не составляло труда, особенно при умении связать несколько слов и наградить заинтересованную собеседницу несколькими завуалированными комплиментами. Все же, эльфийки любят ушами и никуда от этого не деться. А что охотились на меня, а не наоборот, так после очень бурных и полностью бессонных ночей, мне было на это откровенно наплевать, я отдыхал душой. Глава 7. Продрав глаза и кое-как выпутавшись из объятий 2 очаровательных сестричек, вот уже пару дней скрашивавших мои ночи, я поморщился от стучавшей в висках боли. Вина эльфов очень коварные, вроде бы не особо крепкие, но поутру отлично чувствуешь, сколько вечером выпил, подлечившись простеньким заклинанием, начал искать свою одежду, заодно аккуратно складывая и женскую, разбросанную по комнате. Вчера мы не затруднялись порядком, бросая вещи там, где снимали. К тому времени, как эта титаническая задача увенчалась успехом и я перестал сверкать голым задом, на кровати зашевелились и оставшиеся без грелки эльфийки. «Дан», — сонно пробормотала Лиля, приподнимая голову. «Ты куда убежал?» «Конечно, звали ее не Лиля, а Лиллинали и сестру, Аньяла, но после дня общения я стал называть их сокращенными именами. Девочки, пора вставать и вам скоро на службу», опершись на кровать. Я коротко поцеловал обоих эльфиек в губы и предупредил, если сейчас не поторопимся, то вам придется пропустить завтрак, чтобы успеть до распределения караулов. Ох, демон, распределение. Тут же подскочила Аня, до этого нежись под одеялом. Если опять опоздаем, Линель нас убьет. Вслед за ней подскочила сестра, бросив быстрый взгляд на простенькие артефактные часы, висевшие на стене, и ничуть меня не стесняясь, принялись скакать по комнате, пытаясь понять, где чья вещь. Я же отошел в сторону, чтобы не попасть под горячую руку, и с удовольствием наблюдал за мельтешением ладных фигурок, постепенно обраставших тканью. Ха, им еще повезло, что стандартный комплект стражницы, очень схожий с военной формой, надевается достаточно быстро и не имеет большого количества застежек и завязок, очень походя на мой комплект лесного рейнджера. А то встречались мне тут уже образчики последней моды, состоящие почти из одних веревочек и жалких клочков ткани на важных местах. Конечно, посмотреть приятно, и благодаря магии имеется достаточно хорошая защита от внешних воздействий, но надевается это чудо очень муторно и долго, как и снимается, убедиться пришлось самому. Протянув руку помощи в натягивании кольчуг, еще имперского наследия броня, я спустился с сестрами на первый этаж таверны и заказал нам завтрак, состоящий из фруктового салата, нескольких пышек и травяного отвара, очень популярного среди простых жителей. Учитывая, что большого количества еды колдареям не требуется, несмотря на не самые маленькие размеры, пропитывающее тело магия отлично с этим справляется, это обычный завтрак подавляющего числа горожан, на который перешел и я, первоначальную жажду новых вкусовых ощущений утолил раньше, а потом уже перешел на более умеренную диету. Взяв подносы с заказами, мы устроились за пустой столик и девушки принялись за еду, всеми от времени кидая на меня непонятные взгляды. «Илридан, можно задать тебе личный вопрос?» Наконец не утерпела Лиля. «Задавай», прожевав очередную ложку салата, кивнул я, уже представляя, в каком направлении движется любопытство сестер. «Что у тебя с глазами?» Прямо спросила вторая сестра. «А что с ними не так?» Мне действительно было интересно узнать о недостатке маскировки, так как до них три эльфийки ничего не заподозрили. Или это потому, что общались они со мной слишком активно и на следующий день просто не имелось сил на замечание мелких деталей. «Если не присматриваться внимательно, то ничего особого», сообщила Лилинали, «но это только на первый взгляд. Потом становится понятно, что они у тебя какие-то тускловатые и немного отражают, чего в принципе не должно быть. Ну и почти не двигаются», добавила Аньяла. «А во, другого и не ожидалось от стражницы бывших рейнджеров», усмехнулся я. «Что касается глаз, то все просто, у меня их нет». «Нет», вытянулись лица эльфиек. «Именно», кивнул им. «Но», протянула Лиля, указывая на мое лицо пальцем. «Это простые мутные стекляшки, чтобы не пугать окружающих и сойти за нормального ночного эльфа, не привлекая внимания», постучал я ногтем по одной из фальшивок. «Значит, ты слеп?» прямо спросила Аня и вдрогнула от пинка сестры под столом. «С точки зрения обычного эльфа, да, но вместо обычного зрения я использую магическое, так что совсем слепым назвать меня нельзя, хотя у такого способа имеются серьезные недостатки, вроде отсутствия возможности различать мелкие детали, разные цвета и относительно небольшая дальность», пояснил им, «но все это преодолевается призывом духа, через глаза которого и можно смотреть. Небольшое усилие воли, капелька преобразованной природной маны, и на моей поднятой вверх ладони появляется небольшой дух в форме птицы». Переглянувшись, сестры понимающе кивнули. «Кстати, потрясающе выглядите», сделал комплимент эльфийкам, впервые получив возможность рассмотреть их нормально. «Хотя, про отличные фигуры я и так знал, дав хорошенько погулять рукам в прошедшие ночи, а вот лица так просто не рассмотреть». «Спасибо», улыбнулась Лиля. «Тогда почему у тебя глаза светятся? Если вставлены обычные стекляшки, то так быть не должно», заметила ее сестра, игнорируя еще один пинок. «Заклинание магического зрения обычно усиливает свечение глаз, но при их отсутствии просто возникает свечение», пожал я плечами, добирая остатки салата и принимаясь за булочки с соком. «А как ты потерял зрение?» продолжила допрос более серьезная сестра. «Мда, девочка простейшие правила приличия игнорирует полностью». «Аньяла», тихо прошипела вторая эльфийка, поняв, что пинками результата не добьешься. «Что, я предпочту узнать побольше о будущем отце наших детей», прямо заявила, повернулась к сестре стражница. «Зрение я потерял в одном магическом эксперименте, пошедшим немного не так», вздохнув, ответил я, никак не прореагировав на подобное заявление. «Шрамы с лица свести удалось, а восстановить глазные яблоки уже нет. А к жрицам обратиться?» робко предложила потемневшее лицом от прилива крови Лилинали. «К жрицам? Да я к ним и на расстояние выстрела не подойду», фыркнул в ответ. «Ага, чтобы меня обнаружили как сильнейшего в округе мага, а с учетом отсутствия глаз, магического зрения и одинакового имени, нетрудно догадаться, за кого меня могут принять. Терент с радостью запытает меня до смерти за все неприятности, что учинили шебутные потомки, да Кинариус не откажется поучаствовать в веселье». «Да, девушки, вы уже опаздываете», сообщая я подругам, взглянув на улицу и заметив несколько спешащих к дереву штаба стражи эльфиек в форме. «Вот демоны, точно, все, мы побежали». Дружно подскочив, они допили кружки с соком и, подхватив оружие, бросились на выход из таверны, но Аньяла на мгновение задержалась, дернув меня за кончик уха. «Эта ночь также будет занята нами, так что если кто будет увиваться рядом, гони прочь». «Понял, Илридан». «Хорошо, хорошо, только не надо мне выкручивать уши», закивал я. «Отлично, Довольно улыбнувшись, эльфийка отпустила нежный орган, одарила меня коротким поцелуем и бросилась вслед за сестрой. Проводив их взглядом, я вздохнул. Похоже, место в моей постели в ближайшее время застолбили, и огромному выбору красоток можно помахать рукой. И доев завтрак, сдал посуду молоденькой служанке с парой монет чаевых, после чего достал книгу, зачарованное перо и принялся за работу. В снимаемой комнате нормального стола нет, так что приходится обходиться теми, что на первом этаже таверны. Не самые хорошие условия для написания учебника, но несложное заклинание измененного воздушного щита хорошо отсекает все посторонние звуки и дает нормально сосредоточиться, несмотря на шум. Что же касается книги, то ее название, демоны, их особенности, магия и способы противодействия или настольная книга любого мага, говорит само за себя. После некоторого размышления, в промежутке между утолениями своих желаний, я решил поделиться с начинающими магами некоторыми знаниями, которые, вполне возможно, однажды спасут им жизнь и подготовят к встрече с демонами. К тому же, с увеличением количества магов, растет и риск привлечения демонов, а у новых поколений нет никаких навыков борьбы даже с самыми слабыми порождениями бездны, не говоря уж о ком-то более сильном. Илридан все же принимал участие в войне против демонов и записал на свой счет множество самых разнообразных демонических существ, включая даже лордов натризимов, так что подобный опыт, перенесенный на бумагу, пригодится многим. К тому же, сидя в тюрьме тысячи лет, Илридан не только готовил планы побегов, но и размышлял над очень даже полезными для охотника на демонов задачами, как защититься от долгосрочного влияния почти неощутимой ментальной магии демонов, способы их обнаружения, а также открытие демонических порталов, как не только убить демона, всего лишь отсылая его обратно в бездну, но перехватить ускользающую от расплаты душу, чтобы потом использовать ее или повредить достаточно сильно, чтобы механизм воскрешения не сработал. Илридан ненавидел демонов всей душой, даже если использовал их силы для выполнения своей работы, так что запретные знания о магии души и выясненные возможности подарка Саргариса пошли в дело. Пока у себя я только установил полог, не позволяющий засекать использование магии в пещере, но с установкой накопителей, можно будет развернуться как следует и накрутить много дополнительных функций. Моим потомкам такие знания уж точно пригодятся. Если уж удравшие на другой континент смогли установить полог сокрытия, то и вокруг Ашинвальского леса следует это сделать. А чтобы учебник не получился излишне централизованным на теме демонов, особенно, когда поблизости ни одного не наблюдается, я добавлял в него различные полезные заклинания, практически не встречавшиеся в обычных учебниках, но здорово облегчавшие жизнь одаренным, поскольку, проходящие обучение ученики получали их от учителей или старших товарищей. Заклинания создания еды и воды можно найти, а вот чистка одежды от грязи, сушка и слабенький щит от влаги, заклинание копирования текста, очень удобное при исследовании их, защита написанного в тетради от погодных явлений, улучшение памяти, упражнение на контроль и концентрации ума на вне тела и тому подобные мелочи, что познаются в процессе нормального многолетнего обучения на мага. Все же, империя ночных эльфов использовала магию сотни тысяч лет и процесс был вылизан до идеала, позволяя воспитывать сильных и морально устойчивых членов общества, но подвижденных влиянию излишне большой силы и власти. Демонам потребовалось не одна тысяча лет обработки ментальной магии повелительницы Асшар и верхушки приближенных, чтобы перебороть такое воспитание и развратить магов. С падением империи очень много знаний оказалось утеряно, как и подавляющее большинство сильных магов, а последующее отрезание от колодца Малфурионом выживших и вовсе поставило крест на этой профессии. Так что поделиться некоторым количеством знаний с только начинающими свой путь одаренными только пойдет на пользу всем ночным эльфам. Хоть я сначала и думал заглянуть в город исключительно ради утоления голода по женскому обществу и закупки разных необходимых вещей, но теперь, пока не допишу хотя бы эту книгу, возвращаться домой не буду. Хорошо еще, детишки оказались очень даже сообразительными и не только сообразили искать старые учебники, но и организовали общество магов для того, чтобы делиться между собой знаниями. По совместительству, дерево общества является еще и библиотекой, в которую может зайти любой желающий и получить копию нужной книги, заплатив пару серебряных монет, благо, делать копии на пустые книги с помощью магии проще простого. Там же можно издать найденную книгу по магии за солидное вознаграждение, конечно, при условии, что она окажется уникальной. Деньги мне пока не особо нужны, а вот накопители пригодятся, так что можно будет периодически писать новые учебники и сдавать их в общее пользование. Как говорится, и мне выгода, и детишкам так необходимые знания получится передать. Конечно, можно еще попытаться перебраться через Великий Водоворот на другой континент и у местных эльфов натырить учебников и книг, но это вряд ли получится сделать в ближайшее время. Ну как, сестры вовремя успели к распределению постов и получили вполне неплохую смену караула на стене, позволявшую не сильно напрягаться, краем глаза поглядывать за окружающим город лесом. Не то, чтобы для этого имелась причина, в центре-то земель ночных эльфов, но тысячелетиями выполняемые обязанности стражей не менялись с самого основания поселения, обеспечивая безопасность мирных жителей. Как что? Вздернула изящную бровь Лилинали, поворачиваясь к старшей сестре. «Я про нашего мальчика», усмехнулась та. «Думаю, мы очень удачно тогда успели оттереть от Иллидана эту сучку Минель», расплылась в ответ на москале эльфийка, «тем более, сомневаюсь, что она выдержала бы его ненасытность». Обе девушки на несколько мгновений замолчали, вспоминая прошедшую ночь и очень активного партнера, продемонстрировавшего также изрядную изобретательность. «Да, очень удачно», медленно кивнула Аньяла, чье лицо потемнело от изрядного прилива крови. Родившись чуть раньше исхода магов и погружения в сон всех мужчин, сестры хоть и были знакомы с наслаждением плоти, но только исключительно с партнершами своего пола, так что первый раз с мужчиной произвел на них очень сильное впечатление. «Нет, я не об этом», — встряхнулась Аньяла, прогоняя картины прошедшей ночи, «я про самого парня, что ты о нем думаешь, да еще и эти глаза, ну, приятный молодой эльф, явно не избалованный женским вниманием, если вспомнить его счастливую физиономию, стоило нам прижаться с двух сторон», весело хмыкнула младшая сестра, «даже как-то непонятно, почему никто раньше к нему не подошел познакомиться, одиноких девчат, с радостью согласных завести ребенка, у нас хватает даже в страже, не говоря уж про всех остальных жительниц городка, что касается глаз, всякое случится, мало у нас магов калечилось что ли, и что смог вывернуться», говорит о несомненном таланте Иллидана. «Может быть», — хмыкнула эльфийка, «между прочим, мы и сами решились подойти не сразу, а только когда Минель на него нацелилась. Вроде бы красивый, молодой и улыбчивый, а при взгляде на него возникает ощущение «смотри, но не трогай». «Да, очень верно сказала», — невольно кивнула Лилиналь, вспоминая первые мгновения, когда они заметили одиноко сидящего в таверне ночного эльфа. «Молодой-то молодой, но уже сильный маг», покачала головой сестра, «наверняка данный с первого поколения, больше 500 ему не дашь, да имя как бы намекает, что назвали в честь отца. Ха-ха, осталось только повязку на глаза нацепить и готов еще один подражатель». После начала стремительного роста населения Ашинвальского леса, фигура Иллидана по прозвищу «Ярость бури» стала невероятно популярной как среди обычных эльфиек, так и среди растущих отпрысков, несмотря на все усилия верховной жрицы. Оставшая быстро распространяться другая версия событий уничтожения источника вечности и несколько иная интерпретация возникновения мирового древа с последующим исходом погибающих магов, изрядно поколебали уверенность народных масс в приписываемых Иллидану злодействах, как и слепое доверие к, прежде непогрешимым, лидерам ночных эльфов. Слухи среди женщин распространяются очень быстро, так что ничего удивительного в появлении подражателей столь неоднозначной фигуре древнего героя нет. «Ну, если верить старым картинам, то действительно будет похоже», — согласилась Аньяла, «к тому же, первое поколение, это просто отлично. Можно быть уверенными, что наши дети и внуки не будут подвержены жажде магии, если не пройдут посвящение мировому древу и выберут стезю магов или артефакторов. Я слышала, что восполнение маны с каждым поколением немного уменьшается, но даже у седьмого колена не исчезает совсем без подпитки из колодца вечности, пусть и замедляясь по сравнению с детьми Иллидана, в отличие от страдавших жаждой магов», задумчиво постучала пальцем по губам младшая сестра. «Значит, решено?» — серьезно спросила Аньяла. «Конечно. Или ты видишь где-то еще одного потенциального отца, неохраняемого от конкуренток несколькими эльфийками?» — фыркнула Лина. «С Даном уже сильно повезло, так что тут и раздумывать нечего, нам уже за 6000 лет и давно пора обзаводиться детьми».